Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Доброй ночи. Да. Че еще не спите? Нет. Да. У вас гости? А? У вас гости? Да нет гостей. По НТВ глухарь новый идет. А? По НТВ глухарь новый. Глухарь? Новый, да. Да? Интересный. Надо посмотреть. Ну, он еще не начался, ну скоро будет уже, да. Ну, во сколько? Скоро? В 10. Во сколько? В 10. Любите сериалы по НТВ, Валентина Петровна? А? Любите сериалы по НТВ? Да. А посмотрите сериал «Прокурорская проверка». Слышали о таком? Смотрите сериал «Прокурорская проверка» по НТВ? Не смотрела. А знаете такой? Да я больше читаю, чем смотреть. А «Возвращение Мухтара»? Мухтар люблю очень смотреть. Я тоже. А что читаете-то? Читаю? Да. «Москва преступница». Ух ты. «Преступная столица» называется. Это газета? Книга. Большая? Да. А кто написал? А? Кто написал? Забыл автор, сложная фамилия. Русский? Сложная, неизвестная какая-то. Федор Иванович Крузенштерн? Да не знаю. Много уже прочитали. А? Много-то прочитали уже. Да нет, не очень. Только начали. Угу. Ну и как, интересная книга? Интересная, там всякие банды. Как формируются банды, и сколько в них человек входит, и чего они совершают, как их задерживают. Валь, а ты знаешь банду Триада китайская? Чего? Знаешь банду китайскую, Триада называется? Нет, не знаю. Знаешь, какие опасные ребята? Вообще. Миш, ты где? Я тут. Валентина Петровна, а вы... Видели перестрелки в 90-х годах? А? Чего? Вы видели перестрелки в 90-х годах? Нет, не видела. Ну, они были? На черта не мне, они всю жизнь идут перестрелки. Я что, буду за ними... Нет, в те времена более часто... Ну как, более часто были. Да, там даже танки выезжали в Москву. После развала-то. Стреляли и будут стрелять всю жизнь. Я и буду за ними смотреть. А при этом, как его, Брежневе такое было, Валентина Петровна? А? При Брежневе такое было? При Сталине вообще никто не стрелял. А при Брежневе? Тоже не очень. А при Хрущеве? При Хрущеве... Вот Валик звонит. В те времена тишина была, они стреляли друг друга. Вот Валик... Сейчас только стреляют. Валик звонили Советский Союз. Людям Валик звонили Советский Союз. Людям жизнь испортили, да? Да. Ну, зачем они его разваливали, а? Не знаю, не знаю. А ты читала книжку «Два капитана»? Нет. Каверин. А? Каверин написал. Да, он написал. Не читала, что ли? Не читала, у меня ее нет. А в детстве? А? Чего? В детстве не читали? Нет. А вы читали книгу «Земля Санникова»? Тоже нет. Почитайте, очень интересная книга. А «Винни-Пуха»? Угу. А Винни-Пуха читала? Тоже нет. А какой ваш любимый писатель? А? А какой ваш любимый писатель? Я Толстой. Толстой? «Война и мир», да? «Войну и мир» написал. Это у меня вон стоят. 4 тома. Дашь почитать? «Воскресенье». Дашь почитать? Да кто ж такие книги дает? Соотношение сколько стоит? 15 копеек. А? 15 копеек. Да, 15. 250 рублей один том. А. Ничего себе. Но это еще дешево. Сейчас книги такие, как не по 500 рублей, по 1000 есть. Да. Совсем уже. Какое образование ты, да какое в России? Угу. Вот. Ну ладно. Пошли на митинг. Завтра будет митинг Жириновский устраивает, Валентина Петровна, знаете? Валентина Петровна. Зачем же она собой материла-то?